Глава 9. Возвращение в Рил. Не обращать внимания на дурные вести и мудрые советы столь же легко, как и на тех, кто их приносит и дает. Старая пословица магистратов. Я до сих пор отчетливо помню, как мы ехали обратно через восточную часть города. С момента нашего с Матосом поцелуя мое сердце колотилось не переставая, но если раньше оно трепетало от радости, то теперь от страха. И смерть сэра Отмара была лишь отчасти тому виной. Вонвальд и я редко ругались. Мы припирались и огрызались, как и все люди, много времени проводившие в компании друг друга. Но до по-настоящему жаркой ссоры дело доходило редко. Вонвальда было трудно разозлить, и он, придерживаясь саванских нравов, считал неподобающим открыто выражать свои чувства на людях. Когда я горячилась, он обычно не обращал на меня внимания или отстранял от работы до тех пор, пока я не успокаивалась. Поэтому, увидев Вонвальда в гневе, я испугалась. Несмотря на то, что Брессинджер уверял меня в обратном, я ожидала, что разговор будет непростым. Гарвин несся по улицам быстрее, чем позволялось в стенах города. Снег еще не выпал, но тучи уже сгустились над долиной, закрыв собой тусклое зимнее небо. Я вовсе не торопилась встретиться с Вонвальдом, и потому совсем пала духом, когда мы приблизились к резиденции лорда Саутера. На центральных улицах города уже зажигали фонари, и с каждой минутой они пустели все больше. Колючий мороз и приближающийся снегопад заставляли горожан и торговцев спешно расходиться по домам. «Я поставлю коня в стойло», — сказал Брессинджер, когда стражник впустил нас в ворота, и я спешилась. «Сэр Конрад в своих покоях». Он помедлил. «Если хочешь, дам тебе совет. Лучше честно расскажи ему, чего ты хочешь. Сэру Конраду нужно, чтобы его люди были собраны и сосредоточены на текущих делах. Он не может позволить, чтобы ты отвлекалась, особенно теперь». К дому я шла, как на виселицу. Я видела отблески света в окне Вонвальда на углу резиденции мэра. Войдя в дом, я сняла плащ. Никто из слуг не встретил меня. Я повесила плащ, сняла ботинки и поднялась по лестнице. «Хелена, это ты?» — позвал меня Вонвальд. Я попыталась понять по его голосу, в каком он настроении, но у меня не вышло. «Да», — ответила я почти шепотом. «Я у себя. Иди сюда». Я пересекла коридор и вошла в комнату Вонвальда. Он снова сидел на банкетке у окна, одетый в одну лишь рубаху и короткие штаны, и курил трубку. В комнате витали табачный дым и запах вина со специями. У очага, в котором трещали и искрили полена, на небольшом столике стоял кубок. «Дубайн рассказал тебе о сэре Отмаре?» — спросил он. «Рассказал», — ответила я. «Значит, ты понимаешь, насколько все серьезно». «Да». «Хорошо. Тогда давай потратим 5 минут и не более, чтобы разрешить наши недомолвки. У меня есть заботы и поважнее, чем думать о том, нравлюсь я моему секретарю или нет». Несмотря на его слова, он не выглядел разгневанным, только мрачным. «Я должна перед вами извиниться», — нервничая, сказала я. «Да, должна», — сказал Вонвальд. «Садись». Я села. «Выпей вина». Я налила себе вина и сделала большой глоток. Благодаря выпивке и пылавшему рядом огню я быстро согрелась. Какое-то время мы сидели молча. Несмотря на то, что мои первоначальные опасения уже развеялись, я ждала, когда Вонвальд заговорит. «Когда я впервые увидел тебя, Хелена», — начал он, глядя в окно, — «я испытал жалость. Ты была юной, одевалась в тряпьё и старую, пожертвованную храмом одежду, питалась болотным элем и подачками. Твои родители были мертвы. Ты и сотни других оказались на попечении государства». Он издал протяжный тяжелый вздох. «Я, конечно, не был сиротой, но я потерял мать в очень юном возрасте. Думаю, ты об этом уже знала. Болезнь не ведает чинов, она забирает императоров так же скоро, как и нищих. И также она забрала мою мать. Мой отец заплатил врачам баснословные деньги, но они ничего не смогли сделать». Он сделал долгую затяжку из трубки. «Я лишь хочу сказать, Хелена, что знаю, каково это — потерять родителя в юном возрасте. И в старшем тоже. Я жалел тебя, но при этом увидел в тебе потенциал. Он окутывал тебя, как аура. У тебя был цепкий, проницательный взгляд. Храм занимал тебя всякой бессмысленной работой, однако ты все равно вела себя по-уличному. И все же я видел, что повадки эти приобретенные, а не врожденные. Ты рядилась в них, как в плащ, чтобы выжить. Я понял, что ты можешь быть мне полезна. Из всех попрошаек, шлюх, беспризорников и карманников того жалкого города лишь тебе хватило безрассудства попытаться ограбить меня, правосудие императора. Тогда я сделал тебя своей ученицей. Я научил тебя порядкам совы и ордена магистратов, законам империи и юриспруденции. Я научил тебя языкам и манерам. Я дал тебе образование, какое многие лорды и мечтать не могут дать своим детям. Кроме того, я тебе еще и платил. Я знаю, что вела себя неблаго... Начала было я, но он поднял ладонь, заставив меня замолчать. Хелена, я не глуп. Я понимаю, что у юной девушки вроде тебя не может быть врожденного желания стать имперским магистратом. Я знаю, что наш образ жизни не позволяет нам заводить и поддерживать дружбу или отношения с другими людьми. Я не удивлен, что ты увлеклась этим юношей из стражи. Честно говоря, единственное, что меня удивляет, так это то, что ты только сейчас стала упираться. Сколько тебе? 19? Обычно в твоем возрасте девушке уже 3 года как замужем. Он отпил вина и сделал затяжку. Ты очень дорога мне, Хелена. Хотя и не в том отношении, на какое ты намекнула утром. Прибавил он с характерной суровостью, и я густо зарделась. Но я не стану заставлять тебя заниматься тем делом, которое тебя не интересует, и вести такую жизнь, которой у тебя не лежит душа. Ни тебе, ни мне не будет от этого никакого проку. Поэтому я хочу тебе кое-что предложить. Я сидела как на иголках. Такого я совсем не ожидала. Я ждала, что Вонвальд устроит мне жесткую выволочку и решительно отправит во свояси. Из-за того, что он говорил со мной столь рассудительно, я почувствовала себя еще хуже. Я уже сомневалась, действительно ли хочу остаться в долине Гейл. А разве мне в конце концов не наскучила бы подобная жизнь? Разве было не лучше остаться с Вонвальтом, пока мы не доберемся до совы? Мои мысли настолько спутались, что мне хотелось кричать. Наши дела здесь продвигаются споро. Либо мы в ближайшие несколько дней выясним, кто убил леди Бауэр, либо этого не выяснит уже никто и никогда. Все это время ты будешь работать прилежно и усердно. Я постараюсь как можно чаще вовлекать тебя в расследование. Когда мы закончим, ты сможешь решить, хочешь ты остаться у меня на службе в качестве секретаря и ученицы, или же ты хочешь остаться здесь. Справедливое предложение? Оно было справедливым. Оно было настолько совершенно непредвзято справедливым, что я расплакалась. «Простите», — сквозь слезы сказала я. «Простите меня за то, что я так себя вела в последнее время. Но я не могу повлиять на то, что чувствую. Я не знаю, как мне поступить». Я не часто плакала в присутствии Вонвальта, и ему явно стало неловко. «Я не пытаюсь расстроить тебя, Хелена», — сказал он. «Я пытаюсь найти решение, которое подойдет нам обоим. Видишь ли, как бы мне ни хотелось, чтобы ты осталась моей ученицей, если ты будешь злиться и обижаться на меня, то станешь плохо работать, и тогда мы неизбежно расстанемся на дурной ноте. И мы оба не хотим этого, верно?» «Нет», — сказала я, быстро утирая глаза. «Нет, я этого совсем не хочу». «Вот и хорошо». Вонвальд потушил трубку и встал. Подняв лежавшее рядом письмо, он передал его мне. Я увидела сверху оттиск герба сэра Отмара, голову вепря и сломанное копье. И по неровному почерку поняла, что письмо писалось в сильной спешке. Пергамент был испачкан большими коричневыми пятнами застарелой крови. «Что произошло?» — спросила я. Моя рука чуть дрожала. Юноша из Кольста нашел сэра Отмара в сторожевой башне на кургане Габлера. Сэр Отмар был смертельно ранен. Он дал мальчишке свою печать и достаточно денег, чтобы тот мог воспользоваться имперской эстафетой, после чего велел найти меня. Вонвальд указал на письмо. «Прочти». Я снова посмотрела на письмо. Оно содержало всего 3 строчки, и я смогла разобрать лишь несколько слов. «Сэр Конрад, все в Рилле убиты. Священник. Князь преисподней, его раздери», — пробормотала я и подняла глаза. «Клавер!» «Идем», — сказал Вонвальд. «Лорд Саутер и сэр Радомир ждут. Нам предстоит разобраться с куда более важным делом. Мэр, сэр Радомир и Брессинджер сидели в приемной. Последние двое, не снимая верхней одежды, грелись у очага. Когда мы вошли, лорд Саутер встал. «Правосудие, вы получили дурные вести», — сказал он, заламывая руки. «Редко проходит день, чтобы я их не получал», — сказал Вонвальд. «Сядьте все, я буду краток». Все сели. Вонвальд остался стоять, словно обращаясь к судебному заседанию. «В самом конце Вандагара, в канун Госса, мы проезжали через небольшую деревушку в Толсбурге — Рил. Как оказалось, жители этой деревни широко практиковали друидизм». Сэр Радомир кивнул. «На севере это довольно частое явление». «Именно», — сказал Вонвальд. «Теми землями владел сэр Отмар Фрост. Он был небогат, но показался мне порядочным человеком, заботящимся о веренных ему людях. Я оштрафовал его за то, что он закрывал глаза на проведение друидических ритуалов и постановил воздвигнуть святилище Немы где-нибудь на видном месте». «Справедливое решение», — неуверенно пробормотал лорд Саутер. В разных местах к друидизму относились по-разному, но долине Гейл, скорее всего, не приходилось иметь дело с языческими бунтами, как городам и крепостям у Толской границы и на северо-западе Хаунерсхайма. Вонвальд вздохнул. Я видела, что он в гневе. «В то время мы путешествовали вместе с молодым и ревностным неманским священником. Он не согласился с тем, как я поступил с жителями деревни, хотя и не имел на то никаких оснований. И мы дурно с ним расстались. Позже я узнал от коллеги, что этот священник нашел союзника в лице маркграфа Моргарда. А сегодня я получил письмо от сэра Отмара, в котором тот сообщил, что все жители деревни и он сам были убиты. Боюсь, что после нашего расставания священник воспользовался своей дружбой с маркграфом, чтобы взять дело в свои руки». «Разве идти наперекор постановлениям правосудия — это не измена?» — спросил сэр Радомир. «Измена», — сказал Вонвальд. «Что вы собираетесь делать?» — помолчав, спросил сэр Радомир. Вонвальд выпрямился во весь рост. «Я должен выяснить, что произошло. Я предполагаю, что священник Клавер повел отряд рекрутов, только вступивших в ряды храмовников, к югу от Моргарда». Сэр Радомир медленно кивнул. «Солдаты той крепости славятся своей жестокостью». «Но ведь это крепость Империи», — сказал лорд Саутер. «Они обязаны подчиняться законам Совы и вашим постановлениям правосудия. Разве не так?» Вонвальд пожал плечами. «Север — дикое и бесплодное место», — сказал он. «Во многом столь же суровое, как и пограничье. На Моргард часто нападают северяне и язычники. У маркграфа наверняка есть свое видение того, как нужно поступать с деревнями вроде Рилла, особенно если он глубоко религиозный человек». «Но ведь ему не дано подобной власти», — сказал сэр Радомир. «Нет», — сказал Вонвальд, — «не дано. Именно поэтому я должен провести срочное расследование». «Вы собираетесь покинуть долину?» — спросил Саутер. «Да», — сказал Вонвальд. «Полагаю, меня не будет до конца Русена. Учитывая обстоятельства, время для отъезда сейчас самое неподходящее. Однако я должен с сожалением сказать, что эти события несколько превосходят по важности убийство леди Бауэр. Дубайн останется здесь и будет действовать от моего имени. Он продолжит помогать сэру Радомиру». Я сразу же посмотрела на Брессенджера, который принял эти неприятные известия, просто кивнув. Я не сомневалась, что позже, с глазу на глаз, пристав станет возражать, но прилюдно он не мог этого сделать. «Откладывать отъезд до утра бессмысленно. Я немедленно отправлюсь в Вассаю», — сказал Вонвальд. «Лорд Саутер, вы собирались предоставить мне список членов городского совета и их обязанностей. Пожалуйста, проследите, чтобы теперь этот список получил Дубайн». «Конечно», — сказал лорд Саутер, растерянный и взволнованный. Было заметно, что ни он, ни сэр Радомир не хотят, чтобы Вонвальд уезжал. «В таком случае я прощаюсь с вами. На время», — сказал Вонвальд, целеустремленно двигаясь вперед. «Дубайн, Хелена, идемте со мной». На этом обсуждение закончилось. Брессинджер и я покинули приемную и пошли за Вонвальдом наверх, в его комнату. Он закрыл за нами дверь. «Сир, вы не можете...» — начал было Брессинджер, предсказуемый как часы, Но Вонвальд прервал его. «Нет, Дубайн, ты со мной не поедешь. Ты нужен мне здесь. Несмотря на все усилия сэра Радомира, я боюсь, что без имперского вмешательства расследование завершится неудачей. Изучи список, который даст тебе лорд Саутер, и узнай во всех подробностях, чем занимается Бауэр в городском совете. Когда выяснишь, в чем заключаются его обязанности, расспроси о них других людей, в особенности удели внимание тому, о чем он не счел нужным рассказать нам». «Как скажете, сир», — недовольно сказал Брессинджер. Вонвальд не обратил внимания на его тон. Он был слишком занят тем, что складывал вещи в кожаную сумку. Он собирался отправиться в путь налегке. «Следующий важнейший шаг заключается в том, чтобы разыскать Зорана Вокта. Он — ключ, который откроет следующую дверь. Жаль, что меня здесь не будет, и я не смогу применить к нему голос императора. Тебе придется вытянуть из него все, что только сможешь. Законными методами». «Хорошо, сир», — сказал Брессинджер. «Хелена, что ты узнала о дочери Бауэра? Ты выяснила хоть что-нибудь?» Воодушевление, которое я испытала во время разговора с Матосом, настолько затерялось в последовавшем водовороте событий, что теперь, когда я заговорила, в моем голосе было больше неловкости, чем энтузиазма. «Санджа Бауэр», — сказала я. «Так ее зовут». Матос рассказал, что она была обычной девушкой. Он не очень хорошо ее знал, но они были знакомы, и он часто видел ее в городе. Она не казалась ему особо набожной, и Матос не смог вспомнить каких-либо очевидных причин, из-за чего она могла бы уйти в монастырь. Я помедлила, вспоминая, как воодушевилась из-за полученных сведений. Однако снова пробудить в себе те чувства не смогла. Любопытнее всего мне показалось то, когда это произошло. Она подалась в монахини чуть больше 2 лет назад. Вонвальд помедлил. «Примерно в то же время, когда Зоран Вокт подал жалобу на лорда Бауэра». «Именно», — сказала я. Вонвальд потер подбородок. «Нема, а это действительно любопытно». «Это может быть совпадением», — сказал Брессинджер. «Знаю», — раздраженно сказал Вонвальд. «Она когда-нибудь покидает монастырь?» Я помотала головой. «Судя по всему, нет. Похоже, ее не видели с тех пор, как она ушла». «Это ведь не один из тех монастырей, куда уходят от внешнего мира навсегда?» — спросил Вонвальд. «Нет, монахи и монахини выходят в город во время праздника зимних холодов». «Я их видел», — подтвердил Брессинджер. «Узнай обо всем поподробнее, Дубайн, но осторожно. Выясни побольше об этом монастыре и поспрашивай о Санджа Бауэр. Конечно, бывает, что некоторые люди внезапно становятся глубоко верующими, но то, что это случилось именно тогда, вряд ли совпадение». Брессинджер кивнул. «Хорошо, я все выясню». Вонвальд кивнул. Он протянул руку, и они с Брессинджером попрощались традиционным саванским рукопожатием, взяв друг друга за предплечье. «Я вернусь самое позднее к концу Русена. Если этого не случится, значит, что-то пошло не так. Как бы там ни было, я постараюсь передать тебе весточку». «А мне что делать?» — спросила я. Они оба повернулись ко мне. «Как же, Хелена», — сказал Вонвальд, — «ты поедешь со мной». Мы провели немало холодных ночей, путешествуя по северным землям Империи, но путь от долины Гейл до Вассаи был по сравнению с этим сущим кошмаром. Ледяные порывы ветра рассекали открытые равнины, как коса жнеца. Копыта Винчента грохотали по Хаунерской дороге и покрывали нас брызгами грязи. Коварный снег оседал на наших старых вощеных плащах и проникал в волокна, так что холод ложился нам на плечи мертвым грузом. И все же мы, очертя голову, неслись вперед. Я изо всех сил цеплялась за Вонвальта, и мои пальцы затекли. Мое лицо сначала больно щипало, а затем онемело. Я неудержимо тряслась от ветра и влаги. Я понимала, что мы не сможем долго поддерживать такой темп, но Винченто скакал дальше, не обращая внимания на темную, пустую Хаунерскую дорогу и ее опасности. Все-таки он был старым боевым скакуном. Мы добрались до Вассаи за несколько часов, хотя казалось, что ехали всю ночь. Окруженный крепостными стенами город был небольшим, вдвое меньше долины Гейл. Мы подъехали к главным воротам и спешились. «Кто идет?» — окликнул нас со стены привратник. Он был облачен в кольчугу, и я смогла разглядеть цвета империи на его сюрко. Город за его спиной тихо и мирно спал в ночи. «Мне нужно воспользоваться эстафетой», — крикнул Вонвальд. «Две лошади, готовые выехать немедленно». «Хорошо, сир», — сказал привратник. Вонвальд предъявил свою гербовую печать, и тот прищурился, пытаясь ее разглядеть. «Подождите», — сказал он, — «я спущусь». Мы ждали. Наше дыхание клубами пара разлеталось в воздухе, а вокруг падал снег. Я дрожала с тоской, глядя на жаровни по обе стороны от ворот. В главных воротах открылась маленькая дверь. Вонвальд подошел и снова предъявил печать. «Правосудие, сэр Конрад», — сказал привратник, вдруг смутившись. Он отсалютовал Вонвальду, коснувшись полей шлема, и махнул кому-то, кого мы не видели. Через несколько мгновений тяжелая железная решетка с грохотом поднялась. Мы вошли внутрь, и сразу за воротами я увидела стойло с 20 или 30 рысаками, крепкими, откормленными, ухоженными и оплаченными золотом из императорского кошелька. Передо мной было одно из звеньев очень длинной цепи, которая называлась «Имперской эстафетой». Она тянулась от Моргарда, располагавшегося на самом севере Хаунерской дороги, до самой южной ее точки, находившейся в Грозоде. Это был самый быстрый способ передать сообщение с окраин империи к тронному залу в Сове. Идея была прекрасной и простой. Вместо того, чтобы заставлять одну лошадь нести на себе гонца 1000 миль, почему бы не расставить по пути 100 лошадей, каждая из которых пронесет его лишь 10 миль? Саванцы уже много веков пользовались неким подобием этой системы и теперь лишь протянули ее через всю империю. Расстояния стали больше, но принцип остался прежним. Мы быстро прошагали по слякоти и вошли в стойло. Кто-то разбудил мальчишек-конюхов, дежуривших ночью, и те, заспанные, переложили наши вещи с Винчента на 2 новых лошадей, которые должны были отвезти меня и Вонвальда на север. Все прошло быстро и без лишних слов. Привратник подвел нас к дежурному старшему конюху, который убедился, что Вонвальд знает, как ехать на север. Все было просто. Нам следовало лишь ехать по Хаунерской дороге до следующей станции эстафеты в Эспе, в 10 милях отсюда. Уже через несколько минут мы вышли из ворот, и конюхи вывели наших лошадей на дорогу. Животных почти не пришлось понукать. Я чуть не свалилась со своей, когда она сорвалась с места, припустив резвым галопом. И мы понеслись в снежную тьму. Путешествие быстро стало утомительным. Мы гнали лошадей 10 миль, пока тени начинали исходить пеной изо рта и обливаться потом. Это занимало почти час. Затем мы добирались до следующей станции эстафеты, перекладывали наши вещи на новую пару лошадей и повторяли весь этот изнурительный процесс. Нам оставалось лишь держаться крепче и стараться не думать о холоде. Лошади были хорошо выучены и знали дорогу. Мы почти не направляли их. К тому же Хаунерская дорога была широкой и содержалась в порядке. Из-за ее стратегической важности на лордов, владевших землями, через которые она пролегала, возлагались тяжелые повинности, согласно которым они должны были поддерживать дорогу в хорошем состоянии. Но ни это, ни щедрые суммы, затраченные на ее содержание, не спасали дорогу от беспощадной северной зимы. Некоторые ее участки затопило или они размякли от слякоти, а из-за снега часть мощения растрескалась. Наступил рассвет, и вместе с ним движение стало более плотным. Те, кто часто путешествовал по Хаунерской дороге, прислушивались к грохоту копыт и заранее отходили в сторону. Остальные же, вместе со своими пожитками, нередко оказывались в грязных канавах по сторонам дороги. Вонвальд и я были не единственными, кто пользовался эстафетой, и порой мы проносились мимо какого-нибудь гонца, видного сановника или даже другого правосудия, двигавшихся навстречу нам. То были краткие моменты разнообразия в том монотонном и утомительном путешествии. Поначалу я испытывала воодушевление от того, что мы ехали по официальному делу, и от восхищенных, сбитых с толку взглядов других, когда мы проносились мимо с криками «Дорогу!». Но все это быстро прошло. Внутренние стороны моих бедер превратились в сплошной синяк, а кости таза, казалось, были готовы треснуть от постоянных ударов о спину лошади. Ветер раздувал мой плащ как парус, и каждая мышца нещадно ныла от одного лишь усилия удержаться на спине животного. Так мы провели несколько дней и ночей, постоянно меняя лошадей и ненадолго останавливаясь в тесных, холодных, практичных комнатах путевых фортов, которые составляли большую часть станции эстафеты. Однако, наконец, Вонвальд догадался, что нам нужно отдохнуть. Мы остановились в небольшом, незащищенном стенами городке под названием Йоск. За половину недели мы проехали почти 200 миль, и к тому моменту, когда наши лошади пробрались через грязь к станции эстафеты на окраине города, мне казалось, что надо мной надругался сам Казивар. В кои-то веки снежные тучи рассеялись, и над нами, сверкая звездами, простерлось темно-синее вечернее небо. Облака пара, поднимавшиеся от дыхания наших коней и их всадников, клубились в сумеречном воздухе. От холода мое тело онемело и закоченело, как труп. «Мы движемся быстрее, чем я рассчитывал», — угрюмо сказал Вонвальд. Его борода отросла и стала неопрятной, а шарф, который он натянул до самого носа, покрылся льдом в том месте, где осело его влажное дыхание. Мне едва хватило сил, чтобы ему ответить. Я что-то пробормотала себе под нос, но в тот же миг моя лошадь решила заржать. «Говори яснее, Хелена», — сказал Вонвальд. По его голосу я слышала, что он улыбается. «И не надо ржать». Даже будучи в столь жалком состоянии, я не сдержалась и рассмеялась. Смех перешел в истерический хохот, и вскоре я уже плакала, а холод грозил приморозить слезы прямо к моим щекам. Подошедший к нам стражник растерялся при виде двух путников, с ног до головы покрытых замерзшей грязью и от души хохочущих. «Я попросил моего секретаря не ржать, как лошадь», — пояснил Вонвальд, когда смог взять себя в руки. Стражник, взявший лошадей под уздцы, лишь закатил глаза. «Эту шутку я уже слышал», — сказал он, и мы прошли вслед за ним в Йоск. Мы двигались по эстафете еще один день и одну ночь, а затем сдали наших лошадей на имперской станции в Бакире у границы Толсбурга. Там, в местной конюшне, мы наняли двух других верховых лошадей, свернули с Хаунерской дороги и поехали по полям в сторону Рилла. На этот раз мы подъезжали к деревне с востока, двигаясь по направлению к Толсбургским маркам, чьи серые склоны и острые пики возвышались далеко на горизонте, похожие на гигантские выщербленные зубы. Землю здесь покрывал сверкающий снежный ковер, отчего эти места казались еще более унылыми и безликими, чем прежде. Мы пересекали поля совершенной белизны, проезжали мимо голых скелетов деревьев и погребенных под снегом путевых камней. Лишь бледное сияние солнца, тщившегося пробиться через облачный покров, помогало нам ориентироваться. Снег приглушал все звуки, и после грохочущей скачки по имперской эстафете казалось, что теперь мы тащимся медленно и зловеще тихо. Весь день мы ехали по полям. Кони оставляли за собой глубокие борозды и были явно недовольны тем, что их заставляли тащиться по снегу, утопая по икры. Воздух кололся морозом, и в нем плясали снежинки. Выдохи, наши и животных, клубились большими облаками тумана. Несмотря на множество слоев одежды на мне, ветер, как нож изо льда, прорывался через мой местами прохудившийся вощеный плащ. В середине дня мы увидели знакомый ориентир — старую заброшенную сторожевую башню на кургане Габлера. Поскольку каменное строение находилось в четверти дня пути от Рилла, а Вонвальд не хотел подъезжать к деревне в потьмах, мы направились к башне. «Кроме того, тело сэра Отмара все еще может быть там», — сказал Вонвальд. Из-за снега его голос прозвучал необычайно тихо. Пустив лошадей рысью, мы подъехали к башне. Она представляла собой единый столб из серого камня примерно 20 ярдов в поперечнике. Ее было легко заметить на пустынной местности, поскольку она была единственным рукотворным сооружением в округе. Она походила на монолит, зловещий и одинокий, и, приближаясь к ней, я испытывала растущее чувство страха. Но нам нужно было где-то укрыться на ночь, и башня была единственным местом поблизости, где мы могли это сделать. Через час скачки мы подъехали к ее покрытому лишайником основанию. Я оглянулась и проследила взглядом борозды в снегу, оставленные нашими лошадьми. Несмотря на то, что мы уже десятки миль не видели ни единой живой души, я вдруг испугалась, что кто-нибудь поедет вслед за нами. Я молилась, чтобы снег пошел сильнее и замел следы. А еще я жалела, что с нами нет Дубайна. Да, его тело еще внутри, мрачно сказал Вонвальд, выходя из башни наружу. Увидев выражение ужаса на моем лице, он прибавил: там нет ничего страшного. От холода труп закоченел. Если бы не следы крови, можно было бы подумать, что он просто спит. «Я не хочу туда входить», — сказала я. Не знаю, почему я тогда так распереживалась, ведь до этого я много раз видела мертвецов. Но по какой-то причине я никак не могла избавиться от глубочайшего дурного предчувствия. «Придется», — сказал Вонвальд. Он посмотрел на небо. «Уже смеркается, и нам понадобятся дрова для костра. Брось, Хелена, это всего лишь мертвец. Немо тому свидетель, ты их повидала немало». Я с досадой пнула снег. «Вы можете его убрать?» — жалобно спросила я. Вонвальд с удивленным видом посмотрел на меня. «Конечно», — сказал он. «Ты что, думала, будто я хочу провести ночь под одной крышей с ним?» Я чуть не заплакала от облегчения. «Я могу собрать дров», — поспешно сказала я. Лес, в котором леди Фрост проводила свои языческие богослужения, находился всего в миле от нас. И хотя он казался темным и запретным, бродить в нем все же было лучше, чем смотреть, как Вонвальд вытаскивает мертвеца на снег. Вонвальд кивнул и снова посмотрел на небо. «Но поторопись. Помнишь, что нужно искать?» «Да», — раздраженно ответила я. «И я принесу столько, чтобы хватило на всю ночь». «Хорошо», — сказал он. «Я пока осмотрю тело. Когда вернешься, не входи внутрь сразу, а сначала позови меня. Это важно». «Ладно», — ответила я, решив, что Вонвальд просто хочет умыться и переодеться. Путь до леса занял больше времени, чем я ожидала. Лошадь замерзла, не слушалась и хотела остаться с подветренной стороны башни, так что ей не понравилось, когда я стала понукать ее пятками. Но животное не приняло в расчет мой собственный страх, а я боялась оказаться в лесу после наступления темноты, и мысль об этом пугала меня даже больше башни. Так что, в конце концов, лошадь поддалась моим уговорам. Я спешилась на краю леса. Он представлял собой темное, безмолвное сплетение деревьев, которое казалось бесконечным. Я ощущала себя так, словно стояла на краю известного мира. Не переставая говорить с лошадью, чтобы справиться со страхом, я быстро собрала несколько охапок веток, связала их, подвесила к седлу, а затем снова оседлала лошадь. К тому времени, когда я поехала обратно, уже наступили сумерки, и ветер усилился. Я добралась до башни и собралась было уже войти внутрь, чтобы укрыться от холода, но вдруг резко остановилась. Изнутри доносился голос, и принадлежал он не Вонвальту. Однако вокруг ничто не указывало на то, что к нам кто-то присоединился. Следы, которые мы оставили, прокладывая путь по этим землям, уже замело снегом. Я напрягла слух, решив, что, наверное, перепутала голос с завываниями ветра, гулявшего среди ветхих зубцов сторожевой башни. Но нет, все-таки кто-то говорил, и этим кем-то был не Вонвальд. Я слезла с лошади и медленно приблизилась ко входу в башню. Свежевыпавший снег поскрипывал под моими ногами. То страшное предчувствие, которое я испытала, когда мы только подъехали сюда, вернулось. Мои ноги налились свинцом. Когда ветер снова стих, я отчетливо услышала голос Вонвальта, но не разобрала, что именно он говорит. Второй голос принадлежал сэру Отмару Фросту. Меня охватила столь сильная дрожь, что на миг помутнело в глазах. Глубочайший ужас обуял меня. Я пошатнулась на месте, не в силах сделать еще один шаг. Мои ноги будто вросли в землю. Вонвальд нечасто прибегал к некромантии. Как я уже говорила, за нее приходилось платить большую цену. И после сеансов Вонвальд оставался совершенно без сил. Кроме того, они выводили его из душевного равновесия. Но то, что Вонвальд пользовался некромантией нечасто, не означало, что он не пользовался ею вовсе. Некромантия была мощным инструментом, помогавшим в расследованиях, а нужные слова или имена, полученные из уст жертвы, могли мгновенно раскрыть дело. Но до тех пор я еще ни разу не видела, как проходит сеанс. И это лишь подпитывало ужас, рождавшийся в моем воображении. Теперь я ясно слышала голос сэра Отмара. Казалось, барон не в себе, но говорил он отчетливо и много. Порой из него вырывался поток бессмыслицы, словно в его голове всплывали старые воспоминания, или же его поврежденный разум восставал против того, что с ним происходило. Но большую часть разговора он вел вполне осознанно. И это было совершенно невыносимо. Ситуация оказалась мне столь темной и неестественной, что я не могла слушать дальше. Вместо этого я закрыла уши руками и закричала. Что происходило дальше, я осознавала смутно. Помню лишь, как пришла в себя уже в башне, лежа рядом с потрескивающим костром. Сэра Отмара нигде не было. Вонвальд сидел рядом и курил трубку. «Простите», — сказала я, выведя его из оцепенения. Он посмотрел на меня, но, судя по печальному выражению лица, его мысли были где-то далеко. Мне это не понравилось. Было ужасно видеть его таким затравленным, таким несовершенным. Я никогда не забуду, как он выглядел в тот миг. «Сэр Конрад», — позвала я. Его вид начинал пугать меня. «Да?» — сказал он и тряхнул головой, словно отгоняя воспоминания. «Да, прости. Это я должен извиниться. Мне стоило предупредить тебя о том, что я намереваюсь сделать. Я думал, что ты будешь собирать хворост дольше. Я не хотел напугать тебя. Но тело замерзло и сохранилось почти идеально. Я не мог упустить столь отличную возможность». Я ничего не сказала. Несмотря на тепло, исходившее от огня, и на то, что мы были укрыты от ветра, я никак не могла перестать слышать в своей голове голос сэра Отмара. «Это сделал Клавер, как и было написано в письме», — негромко сказал Вонвальд. Я не ответила, и Вонвальд не отвел глаз от огня. «Их сожгли. Всех. Но не сразу». «Боги», — прошептала я. «Мне стало дурно». Вонвальд сделал долгую затяжку из трубки. «Попытайся поспать, Хелена», — сказал он. «Я послежу за костром». Хотя той долгой холодной ночью я даже думать не могла о сне, в какой-то миг я все же провалилась в беспамятство. Проснувшись на следующее утро, я увидела, как Вонвальд поджаривает хлеб. Верный своему обещанию, он всю ночь не давал огню угаснуть, что объясняло, как я вообще смогла поспать. Во время наших путешествий я часто просыпалась прямо перед рассветом, рядом с тлеющими остатками костра, безудержно дрожа от холода, пробиравшего меня до самых костей. Вонвальд, судя по виду, за ночь не сомкнул глаз. «Держи», — сказал он, протягивая мне поджаренный хлеб. «В сумке за тобой есть немного мяса». Мы молча поели, затем собрали вещи. Вонвальд, выходя наружу, сказал мне подождать в башне, якобы чтобы он мог совершить утренний туалет, хотя на самом деле он собирался убрать тело сэра Отмара. Я догадывалась, что оно где-то неподалеку. Чуть позже Вонвальд вернулся и в своей деликатной манере велел мне тоже воспользоваться удобствами. Та еще радость на столь зверском холоде. Затем, завершив все приготовления, мы направили наших лошадей в сторону Рилла. Утром ненадолго появилось солнце, но вскоре оно скрылось за облаком, и через час мы уже ехали под низким серым потолком. Ужас прошлого вечера уже казался мне далеким воспоминанием. Кроме того, кое-что хорошее из него все же вышло. Мы не сильно удивились, увидев на месте Рилла обугленные балки и растрескавшиеся фундаменты. Мы смотрели на то, что осталось от деревни, почти отрешенно. Учитывая, что ее сожгли пару недель назад, руины уже по большей части завалило снегом, как и останки несчастных дроидистов, живших здесь. Вонвальд провел час, бродя и вороша снег, пока не нашел место, где Клавер и его шайка возвели костры, на которых сожгли местных жителей. Он стал мрачно перебирать кости. Среди них я увидела грудную клетку, явно принадлежавшую маленькому ребенку, и тихо заплакала, сидя верхом на моей лошади. «Их сожгли здесь», — уставшим голосом сказал Вонвальд, указывая себе под ноги. Рукой, облаченной в перчатку, он перевернул кости в куче. «Следы от клинков здесь тоже есть. Видишь зарубки?» Я кивнула, глядя туда, куда он указывал. Я все еще не спешилась. Моя лошадь мирно щипала траву в том месте, где Вонвальд откинул снег в сторону. «Мечи носят с собой солдаты», — сказал Вонвальд, поднимаясь. Он посмотрел на северо-восток, щурясь так, словно пытался разглядеть вдалеке Моргарт. У крестьян не было шансов. Вонвальд устало обошел руины. Поместье сэра Отмара, будучи чуть более крепким, чем остальные дома, сохранилось немного лучше, хотя крышу пламя пожрало полностью. Я видела, как Вонвальд вошел внутрь и через несколько минут вышел наружу. Он поднял на меня глаза. «Не ходи туда», — сказал он. В ответ я смогла лишь кивнуть. Я давно не видела Вонвальда таким разгневанным. Рильское пепелище представляло собой нечто большее, нежели просто жестокую и бессмысленную гибель мирной деревни. Оно означало начало упадка верховенства общего права. Когда-то даже такой фанатик, как Клавер, не мог и помыслить, чтобы пойти наперекор решению правосудия. А теперь мы ходили среди обуглившихся свидетельств его неповиновения. Несмотря на все, на письмо правосудия Августы, на покушение на жизнь Вонвальда, на письмо сэра Отмара и даже на разговор с сэром Отмаром, я все же думаю, что Вонвальд до конца не верил, что кто-то осмелится бросить столь вопиющий вызов власти Ордена Магистратов. Его разум не мог этого принять. Для него верховенство закона было нерушимым фактом. В конце концов он вернулся к своей лошади. Полдень уже прошел, и, учитывая это, я предполагала, что мы снова разобьем лагерь в сторожевой башне. Я сильно удивилась, когда час спустя мы, не останавливаясь, проехали мимо старого укрепления и выехали на заснеженные просторы за ним. Я прокашлялась, помня о том, что вот-вот наступят холодные зимние сумерки. «Куда мы едем?» «Прямиком в Моргард», — сквозь стиснутые зубы ответил Вонвальд. «Каков бы ни был титул его властелина, меня это не заботит. За свое преступление марграф Вестенхольц будет повешен».